летом апрель, я снова вспомнил наше лето под весеннюю капель. Быть может, тоже вспомнишь это. Ты вспомнишь, как встретились мы. Ты вспомнишь ушедшее лето. Ты вспомнишь, как в небе кружились орлы. И шли мы с тобой на просветах. Воспоминания туманят мой взгляд. Жить без тебя очень трудно. Снятся улыбки и нежный ты взгляд. Нам срочно увидеться нужно. Ты вспомни, как встретились мы. Ты вспомни ушедшее лето. Ты вспомни, как в небе кружились орлы. И шли мы с тобой на край света. Звезды хрустят в небесах, встречи я жду наши встречи. Счастье огни загорятся в глазах, наступит наш солнечный вечер. Мы вспомним, как встретились мы вспомним ушедшее лето. Мы вспомним, как в небе кружились орлы, и шли мы с тобой на край света.